Доктор Ницше положил перед Мюллером расшифрованный текст. «Шелленберг, санкции Гиммлера, намерен вести переговоры в Швейцарии с американцами. Мне санкционирована свобода действий, срочно необходима связь, подробное донесение передаст пастор, которого я переправляю в Берн. Юстас». Мюллер закрыл глаза, а потом мягко заколыхался в кресле. Смех его был беззвучным, он качал головою и хмыкал, словно бы простудился на ветру. А когда ему передали шифровку, отправленную Штирлицем через Пауля Лорха после его бесед с ним, Мюллером, с Шелленбергом и Борманом, шеф гестапо ощутил такое удовлетворение, такую сладостную радость, какую он испытывал лишь в детстве, помогая дедушке работать на поле, весною, когда наступала пора ухода за саженцами на их виноградники. Он имел право на такую радость. Он добился того, что Штирлиц оказался слепым исполнителем его воли. Отныне вопрос открытого разрыва между Кремлем и Белым домом, возможной конфронтации, переставал быть отвлеченной идеей. Случись такое, Мюллер спасен. Впрочем, шансы его и Бормана на спасение увеличились неизмеримо, даже если вооруженная конфронтация между русскими и американцами не произойдет, все равно разведка красных не может не заинтересоваться тем, как будут и дальше реагировать на мирные переговоры Борман и он, Мюллер. От них ведь зависит, прервать их или же содействовать их продолжению. Опоры будущего реванша. Борман выехал из Берлина на рассвете. Он отправился в Потсдам, здесь в лесу, в маленьком особняке, обнесенном высокой оградой, охраняемом 5 ветеранами НСДАП и 3 офицерами СС, выделенными Мюллером. Доктор Менгеле оборудовал специальную лабораторию АЕ-2. Так закодированно обозначался его госпиталь, высшая тайна Бормана, недоложенная им фюреру. Именно сюда привозили ночью в машинах с зашторенными окнами тех кандидатов, которые по его личному поручению отбирали для него самые доверенные люди Рейхслейтера. Менгеле делал здесь пластические операции. Первым был прооперирован оберштурмбанфюрер Гросс, сын старого борца, друга Рейхслейтера, осуществлявшего его защиту на судебном процессе в 20-х годах. Именно он подсказал адвокатам идею квалифицировать убийство, совершенное Борманом, как акт политической самообороны в борьбе с большевистским терроризмом. Ныне, спустя 22 года, Борман сориентировал младшего Гросса на будущую работу в сионистских кругах Америки. Парень кончил Итон, его английский был абсолютен, служил под началом Эйхмана, помогал Вальтеру Рауфу, когда тот опробовал свои душегубки, в которых уничтожали еврейских детей. Менгеле изменил Гроссу форму носа, сделал обрезание и переправил вытатуированный эсэсовский номер на тот, который накалывали евреям перед удушением в газовых камерах в концентрационных лагерях. 1 597 842. Вторым в лабораторию АЕ-2 был доставлен Рудольф Витлов. Он воспитывался в России. Отец работал в торговой фирме Сименса Шукерта. Мальчик посещал русскую школу, язык знал в совершенстве. Практиковался в группе Мюллера, занимавшейся Красной капеллой. Люди Бормана готовили его для переброски в тыл большевиков. Менгеле сделал Витлову шрам на лбу, наколол через кусок кожи, вырезанный с левого плеча русского военнопленного, портрет Сталина и слова «Смерть немецким оккупантам». Сегодня Менгеле провел третью операцию. К внедрению в ряды радикальных арабских антимонархистов готовился Клаус Нейман. Борману предстояло поговорить с каждым из трех его людей. По законам конспирации никто из этой тройки не должен был видеть друг друга. Борман ехал по израненному городу и до сих пор не мог ответить себе, имеет ли он право поставить все точки над «и» в беседе с тремя избранными.